Не случайно сходство Феда с Осмодеем, не случайно. Приятно, что вы согласились со мной, гражданин Гуров. Хотя ваши оговорки насчет закономерности временного забвения старой традиционной морали, переломный момент человеческой истории и необходимости огромного количества жертв при кровавой борьбе нового со старым, для меня неприемлемы. Если бы вы догадывались, сколько раз слышал я эти неумные стандартные аргументы, вы бы, уверен я, не стали их выдавать. Я, между прочим, в полном одиночестве, самостоятельно, без помощи литературы по философии и этике, допер до психологической подоплеки подобной аргументации. Она чрезвычайно проста. Вот она. Зло непременно должно выдавать себя за добро, иначе существование зла, противное основанию человеческой природы, возмущает дух общества, и оно травит силы зла, как бешеных собак. Да, вы правы. Случается это, к сожалению, нечасто. И как раз потому, что зло рядится в добро, потому что оно почти неопознаваемо, и с откровенной, со страстной, пьяной, безумной даже временами жестокостью обрушивает карающий меч на якобы врагов идеалов добра, вбивая в головы исполнителей лукавейшую из философии, философию оправдания средств целью, породившую кровавую логику красного террора. Ха, разумеется, у вас другая точка зрения, гражданин Гуров. Вопрос вы мне задали не глупый. Ваш покорный слуга, палач Рука, много размышлял о добре и зле, занимая по отношению как к злу, так и к добру нейтральную позицию. Нейтральную исключительно потому, что целью моей жизни и было, и есть не защита хитромудрых идеалов зла, прикинувшихся добром, и не служение добру истинному, а жажда мести, патологическая, если хотите знать, страсть отмщения, отмщение, гражданин Гуров, отмщение, утолить которую, к несчастью моему, проклятию моему, можно только на мгновение. И я сейчас опять беру вот так, тихо, спокуха, череп ваш в свою руку и припечатываю, рискуя, что вы задохнетесь в это мгновение, ваши губы и ноздри, и вдавливаю мизинцем и большим глаза ваши в глазницы, а остальными тремя загребаю по медвежьи ваш скальп. Вот вам на 20 секунд страшная смерть, а мне сладкий миг мести. На этот раз вы лучше перенесли единственную из применяемых мною физических пыток, заслуженную вами, кстати. Но если вы даже осознаете заслуженность пытки и наказания, осознаете до самого предела, до добровольного приятия смерти, как высшей кары за допущенную по отношению лично ко мне нечеловеческую жестокость, я вас не прощу. Иными словами, я не смогу навсегда утолить жажду мести. Не смогу и чувствую себя поэтому полным говном. Вот если бы захреначить мне формулу собственной жизни, чудесное такое уравнение, где насилие надо мной, моими близкими, над всем, что было нам свято, и мои акты мести за это насилие взаимно уничтожились бы в определенный момент времени, то смог бы я существовать просто и прекрасно, с печалью вспоминая в мягком кресле перед камином о былых безумствах рокового своего комплекса графа Монте-Кристо. Увы, увы, Рука, раз уж ты попал в сатанинский механизм отмщения, то уж не выбраться тебе оттуда. Гуляй, как знаешь, следовательно, пока не подохнешь. Ну-ка, включите, гражданин Гуров, ящик. Посмотрим информационную программу «Время». Пожалуйста, аэропорт Внуково. На летное поле выходят члены Политбюро, министры, зав. Отделами ЦК и сошка помельче. Вся шобла-ёбла, как говорили урки, выходят. Бьются у них от волнения и томительного ожидания сердца. Третий раз за день одолели большие чины путь от Кремля, Старой площади и Лубянки в своих черных элегантных броневиках до Внуково. Провожание, встречи, провожание. По трапу спущается улыбающийся Леонид, дорогой Ильич, любимый ты наш, генеральный, неутомимый, председатель Брежнев спустился. И вот он уже в объятиях членов Политбюро. В засос целуется перед всем нашим многомиллионным народом. Смотрите, мол, паразиты, как надо вождя своего любить. Неделю не видели мы его, Но от разлуки охренели. И снова ты с нами, Леня, Леонид Ильич, дорогой, радости-то сколько неподдельной. Куча целая дымится, даже по серому папье-маше сусловской трупной харе прополз червячок улыбки. Даже Кириленко разгладил на миг железные морщины, размял стиснутые в 37-м губы и смешались в экстазе встречи скупые слезы членов Политбюро суровой, но щедрой слезой генсека. Вот позирует вся шобла перед телеобъективом. Застыли, как на пошлом курортном снимке, и в который уже раз гражданин Гуров, кажутся они мне булыжниками пролетариата, превратившимися каким-то странным образом в людей. А вот показательная животноводческая ферма. Коровки, телята, льются из розовых сисек белые речки. Раскрывайте свои хлебала, оружейники Тулы, инженеры Саратова, пенсионеры Воронежа. Пейте натуральное, не порошковое. Пейте парное, животворное, вкус которого давно вы позабыли. Пейте, вытрите губы. Корреспондент за ручку ведет нас на маслобойню. Хавай, провинция бедная, маслица. Не французская, не финская, не датская, а нашинская, русская, луговое, родное. Молочко, сливки, сметанка, маслица. Хавай, бедная провинция, намазывай его на хлебушек, купленный у кровавого врага твоего, у зажравшейся Америки. Прав был покойный Иван Абрамович, царство ему небесное. Тысячу раз прав. Не хватает земле мужику пердячего пара, чтобы прокормить городской плебс, не хватает. Объедки со столов чекистов, обкомовцев, райкомовцев, военной элиты, многомиллионной армии солдат, чекистов, полицейских, жирной богемы, академиков, ученых, торгашей и прочего варья. Объедки эти, повторяю, растаскиваются шакалами еще на базах и складах. А то, что выбрасывается на прилавке, тает мгновенно в жадной глотке толпы, как малюсенькая креветочка в китовом чреве. Я считаю крупной политической ошибкой показ советским людям по телевидению тучных отар овец, свиноферм, маслобоин, теляток, гусей и прочей живности, ибо показ этот возбуждает у бедной, сидящей на лапше с постным маслом и ледяной рыбе провинции, зверский аппетит и нездоровые настроения. Отвратительно и аморально дразнить пролетариев поросячьими жопами, бередить условные рефлексы Тамбова, Пензы, Омска, Тагила, сотен российских городов рассказом о введении в строй новых автоматов по производству колбас и сосисок. Бесчеловечно, гражданин Гуров. Вам, как одному из руководителей глав мяса Молпрома, это должно быть особенно ясно. Но вы попускаете слюни, попускаете рабочие и инженеры, шоферы и строители, предильщицы и телефонистки, дворники и бульдозеристы, секретарши и учительницы, лаборанты и счетоводы, попускайте слюни и идите, наглотавшись лапши и картошки, строить светлое будущее, коммунизм, которым давно уже прописались паразитирующие вас урки, славные ваши лагерные начальники. Идите на общие работы, идите, бредите, а вечерком мы посмотрим вместе с вами информационную программу «Время». Информационная программа «Время»! «Ебит вашу мать! Вздрагивайте, гражданин Гуров! Не дергайтесь! Не вашу мать! Успокойтесь! Свою мать вы сами свели в могилу 30 лет назад! Сделайте звук, пожалуйста, потише! Или вырубите его к чертям! Невыносимо слушать эту наглую ложь о небывалом расцвете нашей демократии! Уж я-то про нее все наизусть знаю! Мне-то нахера мозги пудрить? Так вот, мать свою несчастную Елизавету Васильевну Понятьеву вы сами, гражданин Гуров, спровадили на тот свет. Стоп, стоп, не вертухайтесь, мы не на Восточном базаре. Здесь вас не отъебут на туфте. Где моя папочка? Вот моя папочка. Дорогая мамочка, это вы пишете. Письмо твое я получил случайно, вернувшись после тяжелого ранения в Москву. Не мог читать его спокойно, потому что лишен возможности чем-нибудь помочь тебе. Посылки продуктовые не принимают. А сам я на днях уезжаю на работу в прифронтовую полосу. Все имевшиеся у меня деньги я отдал фонд обороны. По аттестату получает Эля. Узнать что-нибудь об отце я даже не пытался. Сама поймешь почему. Но я слышал, что им разрешают иногда искупать преступления кровью, а это уже надежда. Держись. Сейчас всем плохо. Попробуй лечь в больницу. Воевал я нормально, награжден орденами, дослужился до майора. Крепко целую. Вася. Надеюсь, не будем устраивать графологическую экспертизу, гражданин Гуров? Не будем, но вы на всякий случай утверждаете, что каждая строчка письма прерывисто дышит неподдельной правдой. Хорошо, мы вскоре возвратимся к вашему письму. Мы снова забежали вперед. Все-таки располагая огромнейшим количеством времени для ведения следствий по моему делу, я с тоской и сожалением ощущаю его движение к какому-то пределу. Я то и дело отвлекаюсь, отступаю от главной линии, ловлю, честно говоря, при этом большой кайф, но растерянность, как неизбежная расплата за него, порой охватывает мою душу. Материалов по делу уйма, уйма материалов, ничего, кажется, лишнего, ибо целиком они вмещены в мою жизнь и в вашу, но не заблудиться бы. Успеть бы выбраться из дремучего леса на верную дорогу. Дорогой ты мой тезка Вася! Мы заплутали слегка, заплутали. Итак, все кончено. Мороз 25 градусов. На обледенелой колоде сидит верхом уцелевшая в бойне пацанва, и вы, гражданин Гуров, сечете нас, как вражьих выродков, плетьми со своими красными дьяволятами, и заставляете силком, заставляете петь. Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Я, между прочим, как выскочил из горящей избы в исподнем, так и усадили вы меня верхом на колодину, только полушубок убитого мужичка набросили на плечи, набросили, чтоб не подох, ибо задача у вас была перевоспитать кулацких выблетков, сделать из них строителей нового мира. Ну что ж, подохнуть-то я не подох. Более того, я не просто строитель. Я один из тех, кто держит в узде, в железной, в беспощадной узде шалавые народы Российской империи. Подохнуть-то я не подох, но мужиком, благодаря лично вам, гражданин Гуров, мужиком, мужчиной, бледуном, ёбарем, мужем, отцом я не стал. Отморозили вы мне тогда на проклятой колодине то ли яйца, то ли простату, то ли плоть самого хуя. Диагноз не важен, и не стоял у меня после этого никогда. Никогда! Благодарю за запоздалый совет. К врачам я не обращался, хотя со временем у меня появилась возможность поставить раком все четвертое управление Минздрава и крикнуть парням всей земли, чтоб волокли руке с другого конца света чудодейственное лекарство, замастыренное из сушеной печени крокодила, толченых клювиков калибри, горелых усов белого медведя, настоянное на желчи молодой пантеры и пыльце альпийских эдельвейсов. Не обращался я к врачам, не чувствовал желания. Партия же считала, что в груди моей горит-пылает такой священный огонь ненависти к врагам народа, что не может ужиться рядом с ним иная какая-нибудь страсть, и что это удел немногих, высокая драма любимчиков великого дела. Бывало, подшучивали надо мной коллеги-палачи, причем припохабно и жестоко. Но, как это ни странно, я буквально ни разу не вышел из себя, не заводился, а шутливо говорил: «Сначала разберемся, а потом уж поебемся». С годами вообще отстали от меня, поняв, что рука не по тому делу. Бабы же не останавливали на моей личности взгляда, просто не замечали, очевидно, по причине полного отсутствия вокруг меня полового поля, а уж если смотрели, то как на монстра. Промерз я аж до самого естества, как раз на 13-м году, и, конечно же, перетасовало это всю мою гормональную, как говорится, жизнь. Вот и вымахал из меня мудила, сидящий перед вами, гражданин Гуров. Полюбуйтесь на меня новыми глазами в свете вышеизложенного, полюбуйтесь. Рыло лошадиное, кожа на нем дряблая, бороденка редкая, как у девочки под мышкой. Глаза за очками из орбит вот-вот вылезут, цвет их не размыт, но взгляд все еще пулемет. Это я точно знаю. Любуйтесь, любуйтесь, ваших же рук дело. Вот плечи, округлые они у меня бабьи, а должны были бы быть, как у бати Ивана Абрамыча, но не ударил гормон в бицепс, и, пожалуйста, хоть поводи плечиком. Талии вообще у меня нету, перехожу из спины прямо в жопу и через подпухлые тоже, конечно, бабьи ляжки в ножище 46-го размера. Здоровые ножища, но слабые, ибо гормон и тут пробил мимо. Зато имею я руку, длина ладони феноменальная, 30 сантиметров, силище ее без преувеличения мистической, вы, надеюсь, не сомневаетесь. Вот и хорошо. Ну как? Ничего себе вымахал мальчишечка, промерзший и нажравшийся до блевотины интернационала. Мне нравится то, что вы сравнительно невозмутимы. Если бы вы сейчас вздохнули или изобразили бы на роже что-нибудь вроде сочувствия, то я не удержался бы. Наверное, и врезал вам по башке вот этим фарфоровым блюдом. Мужчина, мужик, бледун, ёбарь, муж, отец. Однажды в лагере, когда я проводил в жизнь ленинскую диалектику насчет самоуничтожения блатного мира, подходит ко мне вороваечка одна. Лет 30 ей было, красивая стервь. Даже в шароварах ватных и в бушлатике выглядела как дама. Бесстрашно ко мне подходит, а шел я по зоне в окружении всей псарни лагерной. И бесстрашно говорит: «Здравствуй, начальник, дерни меня к себе по особо важному делу». Дергаю. Что, думаю, за дело? Велю пожрать, принести и чиферку заварить. Звали воровайку ту Зои. Сидим, трекаем, жрем, чиферим. Насмешила меня тогда Зоя, такую черноту с темнотой раскинула, что уши вяли. Была она якобы совращена Берия, когда ей не стукнуло еще 12. Рассказала подробности, многое сходилось, но дело не в этом. Я, говорит, начальник, после того, как пожрала с тобой и почиферила, сукой стала, падлой, и в зону вертать мне обратно нельзя. Осучилась потому, и ты хошь верь, хошь не верь, что я в тебя некрасиво втрескалась, что ты есть в тебе такое зверское, как в тигре, и сердце мое воровское колотится. Раздень ты меня и выеби по-человечески, и забудем мы с тобой на сладкую минуточку все это гнилое пространство и время. Смотри, говорит, какая я красивая, какая настоящая и красивая я женщина. Раскрыл я варежку, захлопал глазами, и вдруг из сшивого лагерного тряпья, из желтых мужских кальсон жалкими тесемочками, из бурок, подшитых кордом, поднимается белое, розовое, светящееся, чистое, невинное тело. Не помню, сколько смотрел я на голую женщину, неотрывно и восторженно, пока не затрясло меня от боли, ужаса, ярости и рыданий. Да-да, рыданий. Когда сожгли вы мою одинку, не ревел я, а тут от невозможности испытать то, что испытывают даже крысы, даже тарантулы, даже рыбы в пруду. Признаюсь, чистосердечно ревел. Она тормошила меня, звала, просила, ласкала, жалела, а я заливался слезами, как малое дитя, впервые за много страшных лет, и, причмокивая, сосал грудь, тугой, налитый сладким жаром жизни сосок. Помню вкус его, помню, не забуду до смерти. И Зоя вздрогнула, напряглась, я перепугался, и что-то неведомое мне вдруг отпустило ее. «Ты, — говорит, — почему такой бедный, Вася?» «Промерз, — говорю, — в детстве, промерз». Больше ничего я ей не сказал. Оделась, спрятала красу свою в серую лагерную в животу. «Ты бы, — говорит, — по-другому как-нибудь кайф ловил, сам бы давал, что ли?» Вон начальника 6-й командировки пристроили в урке к шоколадному цеху. Ночует с 2 дылдами сразу. «Извини, — отвечаю, — я вообще ничего не хочу и не желаю». «А разве тогда это жизнь?» — говорит Зоя. «Да, соглашаясь, трудновато сия называть жизнью, но другого мне не предложено. И ты поспи, — прошу ее, — со мной до утра, поспи, пожалуйста». Первый и последний раз, гражданин Гуров, спал я тогда рядом с женщиной, молодой, красивой, хотевшей еться и безумствовавшей, пока сон не сбил ее с копыт, как меня. Приснилась мне маменька. Утром еще до развода ушла Зоя в зону. Ушла, а на полу, как сейчас помню, кордовые следы остались от ее бурок, и жутковато мне было от того, что прелестные человеческие ноги оставляет за собой след грузового автомобиля ЗИС, завод имени Сталина. Зою в зоне на другую ночь проткнули пикой. Свиданка с псом. Скурвилась Зоя, пожрав со мной картошки с салом, почиферив и якобы похарившись. «А ну-ка встаньте, гражданин Горов! Встать, тварь, если я приказал! Встать! Ах, вот оно что! Ах, у вас от моего рассказа эрекция! И вы, естественно, смущаетесь и утверждаете, что натура человека, точнее, ваша натура, поразительно совмещает в себе, причем одновременно, и похоть, и ужас, и стыд, и низкое любопытство, и прочую бодягу. Возможно, все люди разные, я на них насмотрелся. И такого, как вы, монстра, первый раз вижу. Садитесь уж, козел. Честно говоря, вы меня обрадовали. значит, у вас еще много жизни, значит, расставаться вам с ней неохота, и вы сейчас выложите все нахапанное у вашей родной советской власти и чужого вам советского народа вот на этот шикарный стол, стоящий по нынешним ценам не меньше 2 штук. Все, Рябов, ко мне, внимательно слушай. Выкладывайте, гражданин Гуров, адресочки всех тайников, но только всех до единого. Вы, надеюсь, поняли, что разговор идет самый серьезный. Все адресочки, без всяких, как говорит наш вундеркинд Громыко, предварительных условий. Торгов не будет. Записывай, Рябов. Учтите, гражданин Гуров, если вы утаите хоть один камешек, хотя бы одну жемчужину или старинный перстенек, я воткну вас под люку в новейший детектор лжи, и тогда не обижайтесь. Рябов вернет вам и память, и рвение. И не думайте, что рука считает вас корейкой, а себя шпаной Бендером. Не думайте, что вы попали в лапы к блестящим разгонщикам. Угадал я? Блеснула у вас такая мысль? Козел! А вилла ваша шик. Вилла – блеск. Просто ласточка, а не вилла. Нравится она мне, нравится. На такой вилле вполне можно провести остаток дней. И не то что провести, скоротать 20 лет и блаженно истлеть, поддерживая в членах огонек жизни марочным коньячком и веселыми девчонками. Давайте прогуляемся, гражданин Гуров. Остоебенело сидеть на одном месте час за часом, день за днем. Да и наговорено мной уже немало, немало. Извините уж, дорвался. Дорвался и даже не брезгую иногда впадать в беллетристику. Насчет солярия на крыше вы правильно сообразили. Хорошая штука. В нашем возрасте полезно погреть шкелетину на солнышке. Я ведь слишком долго ждал этой встречи, не раз беседовал с вами мысленно, даже тогда, когда был уверен, что подохли вы. И не мудрено, что накопившееся как-то само собой неудачно окостенело во мне, оштамповалось и прет временами по носам. Я был бы гораздо сдержаннее, если бы вел протоколы допросов. Я гражданин Шабанов, он же Рука. По существу дела могу показать следующее. И все, разговор другое дело. Разговор по душам первый, по сути дела, в жизни и последний. Да, в протоколах допросов, кстати, я никогда не старался блеснуть слогом, бледануть лишним эпитетом и умничать. В отличие от многих моих коллег, я никогда не мечтал, устав от борьбы с внешними и внутренними врагами, перейти на литературную работу, вступить автоматом по звонку с Лубянки в союз писателей и грести деньгу за порчу великого и могучего русского языка. Многих мы уже проводили шампанским за тихие письменные столы, многих. Разбудите меня ночью, прочитайте наугад полстраницы, и я сходу скажу, чекист стиснул ее или просто полуграмотный пиздадуй вроде Георгия Маркова. Воняют страницы книг моих бывших коллег протокольной кирзой, прокуренными кабинетами, протертыми локтями, геморройными жопами, издерганными нервишками и страхом за собственные шкуры. Ведь нашего брата-палача, гражданин Гуров, тоже немало ухлопали, пошмаляли, схавали. И горели между нами, прочим, зачастую именно те питоны-удавычи, которые, обнаглев и очумев от вдохновения, так распоясывались на допросах, таких насочиняли чудовищных фантасмагорических сюжетов, что начальнички наши, палачи со слабым, в общем-то, воображением, хватались за головы и старались избавляться от поэтов своего дела. Да-да, было времечко в 30-х, да и в 40-х годах нашего замечательного века, когда Лубянку и подобные заведения в крупных и мелких городах Российской империи смело можно было бы называть домами литераторов. В них кишмя кишели представители различных литературных течений, не враждуя друг с другом, ибо была у них у всех одна цель – захерачить с помощью одного или нескольких бедных подследственных произведение принципиально нового жанра. Дело! Дело! Движение идеи следователя к цели, которое мы промеж себя называли сюжетом, должно было, пройдя через различные перипетии, собрать в конце концов в один букет всех действующих лиц дела, врагов народа и их пособников. Букет преподносился трибуналу, а тот, не понюхав даже, посылал одни цветочки в крематории, другие на смертельную холодину лагеря. И все. И дела, эти поистине сложнейшие произведения соцреализма, забывались. А литературные герои, советские люди, люди нового типа, засасывались трясиной забвения. Сталин и Политбюро требовали от нас новых, более интересных дел, требовали более полного слияния литературы с жизнью. Им пришлась по вкусу не призрачная кровь выдуманных персонажей, а теплая, реальная кровушка наших подследственных, мерзких злодеев, потерявших человеческий облик при подготовке зверских покушений на своих вождей и их политические идеалы. Процессы открытые и закрытые воспринимались вождями и временно остававшимися на свободе зрителями как грандиозные спектакли, где недостаток шекспировских страстей и глубины художественной мысли компенсировался разыгрываемой в реальности завязкой, реальными запирательствами, реальным напором представителя обвинения, вынужденными признаниями и восстановленными в леденящих душу диалогах судей и подсудимых подробностями эпического преступления, затем кульминация и финал. Вы совершенно правильно отметили, гражданин Гуров, что и вожди, и зрители при этом не просто находились в зале, со стороны позрительски, переживая разворачивавшиеся на их глазах действия спектакля. Нет, они тоже были его персонажами. Они идентифицировали себя не без помощи самовнушения, гипноза и пропаганды силами добра, одолевающими при активной поддержке славных чекистов, рыцарей революции, гнусные силы зла, гнусные, не гнушавшиеся никакими средствами, коварные и вероломные силы. Вот тут-то мы, неизвестные прозаики и драматурги, постарались. Сами подследственные иной раз искренне восхищались сочиненными лично мной коварными интригами, поворотами сюжета и чудесной технологией заговоров и диверсий. Позвольте похвастаться, это я придумал пропитывание шторы гордин в кабинетах руководителей различными ядовитыми веществами, поставлявшимися врагам народа, царскими химиками и международной троцкистской агентурой. Простите, отвлекся. Короче говоря, аппараты следствия и суда так умело создавали иллюзию смертельной опасности для честных большевиков-сталинцев, что с потрохами, поглощенные зрелищем, они уже не замечали алогизмов поведения подсудимых, грубых натяжек в материалах дела, висельного юмора господина Вышинского и его псарни, абсурдных самооговоров и шизоидных последних слов. Они ничего не замечали. В горлах ихних клокотал утробный хрип. «Возмездие! Смерть сволочам! К стенке проституток! Руки прочь от нас, от наших фабрик и колхозов!» И кровушка лилась, возмездие свершалось, оно было реальным, его можно было потрогать лапкой, но я лично замечал, как за ощущение полной реальности возмездия, собственного спасения и торжества справедливости, наши высокие заказчики, наши меценаты, наши вожди расплачивались реальностью проникшего в их души страха. В этом смысле Сталин был на голову впечатлительнее остальных своих урок. Гениально вживался в сюжет, соответствовал эмоционально его развитию, холодел, негодовал, бледнел, впадал в ярость, бросал в помойку милосердие и великодушие, обижался, говнился, усиливал охрану, вскакивал во время антрактов между судебными заседаниями с постели, трясся от страха, боялся жрать сациви и лобио и, наконец, сдержанно докладывал на очередных толковищах о ликвидации групп, блоков и оппозиции. Отдыхал же он душою в личном кинозале на Александре Невском, «Веселых ребятах», на «Ленине в октябре» и «Человеке с ружьем». Так и быть, гражданин Гуров, удовлетворю немного ваш интерес к личности. Очень любил балет, брал с собой в ложу пару палок чёрчхеллы, пожевывал мякоть с орешками и смотрел. Ему, одуревшему от полемики, нравилось, что балет бессловесен. Однажды на закрытом просмотре «Лебединое озеро» захохотал на весь зал. Зал хоть и запоздало, но тоже растерянно хохотнул. Я стоял у личности за спиной. Спросил меня, почему он, на мой взгляд, рассмеялся. Меня счастливо осенило. Вы, говорю, очевидно, подумали о том, что Троцкий не успеет спеть свою лебединую песню, а обстанцевать не может быть и речи. Молодец, завтра перейдешь на особо важную следственную работу. Вот так я попал на родную Лубяночку, которая, сука, простоит целой и невредимой, наверное, до конца света. Каким образом я вообще пролез в органы, вы узнаете позже. Всему свой час. И не путайте меня, пожалуйста. Участок ваш прекрасен. Сосны, кедры, елочки, парнички, бассейн. Моря вам мало, козел. Выложен бассейн мрамором. Я так и думал, что украли этот мрамор со строительства Дома творчества Литфонда. Воруют гниды потихонечку. Рядом с вами, кажется, Евгений Александрович Евтушенко строит. Умница. Когда кормежка идет, не надо болтать, не надо зевать. Надо кушать, а не то обскачет какой-нибудь Виль Проскурин или Роберт Сартаков. Да, не было еще на Руси таких бледей. Не было. Дорожки красненькие. Тоже милые. На чем мы остановились? Мощные были в ЧК сюжетчики и истинные фантазеры. Я и поэта одного знал, честное слово, не вру. Майор Миловидов, артист, лирик, романтик. Протоколы допросов вел исключительно белыми стихами, кажется, ямбом, как в Борисе Годунове. Херово у нас дело обстояло только с фразой «По существу дела могу показать следующее». Она никак не влезала в ямбическую строку и не поддавалась расчленению. Избавиться от нее тоже было невозможно. За одну такую попытку Миловидов схватил 5 суток ареста с отбытием срока по месту работы. Зато со всеми показаниями он справлялся мастерски и любил говаривать: «Сочиняет дела народ, а мы, чекисты, их только аранжируем». К сожалению, башка у меня всегда была забита своими заботами, и я, мудак, не удосужился притырить для потомков пару отрывков из многочисленных трагедий и драм майора Миловидова. Одна начиналась примерно так. «По существу дела могу показать следующее. Я, Шнейдерман, вступив в преступный сговор в 32-м году, 15 марта, с давнишним сослужителем Месхи, где ныне проживают неизвестно, а также с Бойком, сторожа больницы, проникли ночью и инструментарий, который накануне был врачами законсервирован, стерилизован для срочных операций на селькорах, избитых кулаками зверски, за помощь коммунистам в продразверстке, что вызвало насильственную смерть от заражения крови многих, готов нести заслуженную кару, учесть чистосердечное признание, о ценности народа возвратить, селькорам убиенным нами слава, смерть кулакам прошу принять в колхоз». Много натискал Миловидов таких монологов. Первое время начальство помалкивало, боясь обвинений в ретроградстве. Потом замочили Миловидова по-тихому в подъезде железным прутом и пришили дело о его убийстве группе честных юнцов. Вот так. Но сам он успел пошуровать как следует. Успел. Гранат, персики, грядочки, кинза, мята, баклажанчики. А в вашей вилле на стенах даже Ренуар и гравюры Дюрера. Сильны вы, гражданин Гуров, сильны. Через такие пройти огни и воды, назлодействовать, уцелеть, быть на хорошем счету у партии, отгрохать такую домину, обеспечить себе, детям и внукам счастливую старость – это надо уметь. Вы, конечно, мудро поступили, записав все имущество на зятя. Мудро. Его доходы легализованы. За бюст Ильича платят миллионы, я это знаю. Но, между прочим, мы занимаемся моим делом, а не вашим. Поэтому давайте вернемся к моей жизни, от вашего имущества. Позволю себе, раз уж зашел у нас разговор об эпохе массового сочинительства в органах, вспомнить одно дельце. Восстановите, пожалуйста, в памяти образ ближайшего помощника вашего папеньки Влачкова. Я помогу. Высокий здоровяк, красив, внешне добродушен, улыбка всегда имелась, ворот нараспашку. С песней вырезал он и согнал с земли настоящих крепких мужиков нашего уезда. Выступать любил, попал вот в эти лапы уже вторым секретарем обкома. Я завел, оказавшись в органах, списочек отряда папеньки вашего. Влачков первым попал вот в эти лапы. Понял ваш немой вопрос. Папенька тоже, в конце концов, попал в них. Он у меня оставался напоследок, на закусочку. Не спешите, и до него дойдет наша мирная беседа. Брал я Влачкова сам. Санкцию на арест в те времена получить было просто. Донос состряпал мой Кирюха, тот самый первый секретарь обкома, только что ушедший на пенсию. Я вам о нем, кажется, рассказывал. Донос был прост, как правда. Влачков якобы выпустил всю обойму из Маузера в портрет Сталина. Жил Влачков в домене не хуже вашего. Под участок отхватил кусок парка культуры. Пришел я его брать один, без помощников. Я это любил. «Здравствуйте, — говорю, Виктор Петрович». «Здравствуйте, товарищ Шибанов. Удивлен, в чем дело?» «Зашел, говорю, прямо со службы. Извините. Есть разговор неприятный. Касается лично вас». Он уже начал, конечно, метать и корочку, но было это совершенно незаметно. Наоборот, пока мы шли по холлам и коридорам в его кабинет, шутил, хвастался коверными интерьерами, показал коллекцию старинного оружия реквизированного у безобидного доктора Глушкова. Самого доктора шлепнули за попытку организовать террор против обкомовцев, умело возбуждая низменный инстинкт обывателя оружием времен Минина и Пожарского. В домине Волочкова полно было челяди, и пропах он весь перманентный, как тогда говорили, аморалкой, пьянством и блядством. Несут нам шестерки в кабинет водочки, и корочки, волочка, ветчинки, грибков, патиссончиков, один к одному, маринованных, это я как сейчас еще помню, и смирновской водки, настоящей, старой, царской еще смирновской водки. Выпили, хотя я чуть не сблеванул, когда чокнулись. Шатнуло меня даже. Рухнул я в памяти на миг на печку нашу и зашел духом от того, как пулю за пулей всаживал Лачков в моего дядю. Пулю за пулей, и почему-то глаза убийцы выпучились, словно рвались из орбит и побелели. «Будем, — говорю, — здоровы. Постараемся, выкладывайте. Слышал, между прочим, о вас, как об отличном товарище, настоящем криминалисте и стойком большевике. У меня, — говорю, — в кармане донос на вас, подписанный, не анонимный, но фамилию, сами понимаете, назвать не могу. Тир у вас есть? Есть, в подвале. Сами понимаете, если завтра война, если завтра в поход. Это да, — говорю, — и читаю вслух донос, как он, Влачков, ставит в собственном тире вместо мишеней портреты Сталина, а иногда и других членов Политбюро, и шмаляет, шмаляет по ночам, стараясь попасть в лоб или же в глаз вождю. Бывает, развлекается целой компанией. Половые оргии производятся прямо в тире, под выстрелы. «Адский бред», — говорит Лачков, — «адский». Я отвечаю, тоже так думаю, бред действительно собачий, поэтому я и пришел. Сам донос рву и бросаю в камин. Влачков руку мне пожал, еще выпили. А донос я сжег, ибо сообразил, что хоть он и прост, как правда, до мороки с ним не оберешься. Нужно будет представить в деле вещественные доказательства, пробитые пулями портреты Сталина и его урок, плюс баллистической экспертизы и прочая мура. Мне она была ни к чему, рисковать я не имел права, не имел. Я пришел, говорю Влачкову, вот по какому делу. Честно говоря, скрытые враги и карьеристы затрудняют нашу работу. Среди них есть ненавидящие вас люди. Они распускают слухи о том, как мягко вы отнеслись к кулачью в бытность вашу замнач особо отряда в Шилковском районе. Либеральничали якобы вы, брали взятки, присваивали ценности, на которые отмахали себе вот эту домину. Слухи, говорю, необходимо пресечь. Вы человек разумный. Понимаете, что в сложное время партии легче рубануть лишнюю голову, чем копаться в обкомовских сварах, поэтому нужен ваш ход конем. Так я сказал. Смотрю, обмяк сначала Влачков, потерял величественные очертания, как мешок инкассатора Панкова, в который за место пачек купюр бандиты наложили всей своей банды огромную кучу. Выходить начал из Влачкова через малюсенький прокол душок большевистской безнаказанности, выхоленного служебными удачами чванства, душок горлопанства и хамской спеси. Выходить начал. Ну, а я, собственно, подкачиваю Влачкова вонючим страхом и жидкой растерянностью. Обрисовываю, вроде бы я его доброжелатель, убийственную бесполезность переть саблей на грязные унитазы, гордо рыпаться и вызывать на суд чести доносчиков и мастеров свары. Окончательно обмяк Влачков, хоть вяжи его под горло, закидывая за спину и волоки в камеру хранения. Напомнил он мне сейчас одного урку, матерого и знаменитого на весь ГУЛАГ, которого надзиратели отбили от кодлы, изолировали и предложили или жизнь, или подставляя жопу. Урка по кличке Стальной тут же на вахте снял, дорожа жизнью, ватные брюки, и двое надзирателей, подонками они были и садистами, под безумный хохот остальной псарни и ужаснейшие негодования со стороны наблюдавших за экзекуцией блатных, пустили Стального по шоколадному цеху. Не правда ли, гражданин Гуров, забавное название для педерастического акта? Его еще называют «печное дело», «пристроить дядя на один замес», «вонючий шашлык», «кожаный движок» и так далее. Вам не скучно? Может быть, расскажете, как в блокаду вы выменили вон тот японский серфизик за полбуханки черняшки? Не желаете? Тогда пойдем дальше. И когда подкачал я как следует Волочкова жидким страхом. Когда поверил он в мою поддержку и сочувствие, я ему беру и советую шарахнуть ход конем. Советую тиснуть письмо прямо Сталину. Мы отправим его не просто по почте, а по своим служебным каналам. Это, говорю, верняк. Остальные способы защиты — фуфло. Пишите сходу, время не терпит. Вмиг вышла из Флачкова пьянь. Бросился за стол. Всю ночь строчил ксиву дорогому, родному и любимому. А я похлебывал водочку и не пинял. Увлек меня тогда, признаюсь, гон бешеной зверюги. Еще не загнал я его. Надо было ничем себя не выдать. Надо было отрабатывать на этом, на первом, совершенную технологию поведения и беспощадной травли твоих захававшихся на партхарчах губителей. 11 их было в моем списочке. 11-й ваш папенька, гражданин Гуров. Настрочил ксяву Влачков. Хотите, спрашивает, почитать? У самого рыла распухло от слез и каши всяких чувств. Хочу, говорю, почитать, если доверяете. Кому же мне всхлипнул еще доверять? Беру письмо, и вот тут-то чтение это чуть не погубило меня. Чуть не погубило. Страшно вспомнить, ужасные были минуты. Заревел я не в голос, разумеется, взгвизнуло сердце. Затрясло меня от скупо описанных фактов, демонстрирующих мою, Иосиф Виссарионович, органическую преданность вам и делу партии. Где моя папочка? Вот моя папочка. Письмо я это сохранил. Прочитайте его, гражданин Гуров, прочитайте. И давайте, пожалуй, вздремнем. Я устал и пытаюсь понять, получаю я удовольствие от долгожданной встречи с вами, дающей мне, наконец, возможность полного самовыражения, или нахера все это надо, и стоило и огород городить. Помолчите, я раздражен и опустошен. Так что лучше помолчите, читайте, спокойной ночи.